Глава 8. Полина. Надо было молчать. Просто слиться и идти в своей нормальной одежде. Деньги бы на такси целее были. Но все эти причитания в моей голове не отменяли того факта, что я сейчас напоминала себе чертову принцесску. Да еще прихорошенькую. Эта бригада умудрилась сотворить со мной какое-то преображение. При этом не меняя ничего кардинально. Я выглядела потрясно. Надо было это признать. «Бабская красота не должна выделяться. Как будто ты такая красивая всегда ходишь. Ты меня поняла?» — вещала Светка. Я же покосилась на себя в большое зеркало и подумала. «Ага, всегда. Как же. Всегда я ходила в джинсах, шортах, футболках, худи и свитерах, а платья у меня были на исключительно летний жаркий период. И то такие. Но чисто, чтобы ветерком одно место обдувало». Тем не менее, сегодня на меня из зеркала смотрела тихая роскошь. Не знала, как девчатам все это удалось, но и платье они доставили то самое. Нежно-голубое из натурального плотного шелка, как ночнушка. Но смотрелось оно бомбически. Платье было длинное, струящееся, а из-под него выглядывали мои ноги в изящных босоножках. Мама родная, как я преобразилась в этот момент. А макияж-то, макияж. Надо было видеть мое лицо, когда после часа страданий Маринки вокруг моей моськи она довольно повернула меня к зеркалу. И ведь коза такая даже не давала возможности до этого посмотреть. Я уж боялась, что сейчас мне бахнут боевой раскрас в стиле Smokey Eyes. Или еще хуже, налепят 5 пучков накладных ресниц. Но все оказалось гораздо офигительнее. На меня из зеркала смотрела как бы я, но после фотошопа. Тот самый момент, когда макияж наносился так много времени, а не был виден вообще от слова совсем. А вот это искусство. «Вау!» — только и сказала я. «Не вау, а чтобы пошла, и Стрельников забыл о том, что твои соски ему только об этой операции должны напоминать. Поняла меня?» — воинственно заявила Светка. «Ну вот так всегда. Только женщине дай понюхать крови, как она превращалась в вампира. Пипец, короче. На метро мне такой красивой ехать не разрешили, разумеется. Маринка устроила истерику, что я и так хожу, как каракатица. А если пойду по эскалаторам шастать, то от ее полубрендовых босоножек останутся рожки да ножки. Ну, как бы я не смогла с ней не согласиться. С непривычки я и правда передвигалась на каблуках походкой далёкой от изящества. Что поделать, в моем гардеробе не было таких костылей. Куда мне в них ходить-то? Короче, разорили меня на такси. А еще не дали взять с собой пакет с моей одеждой. Сучки, крашеные. Итак, к зданию радиостанции я подъезжала вся такая типа... Я столь прекрасна, даже когда с утра глаза открываю. Лисящей походкой пошла блудить по большому зданию, пока мне не помогли выйти на нужный этаж. Ну, что я могла сказать? А вряд ли, если бы не выигрыш, я бы хоть раз в жизни побывала в этом антураже. Тем более радиостанция не абы какая, а номер один в России. Меня встретили бойко, с юмором. И тут же расслабили. Капучинку опять же сделали. Без сливочек? Ну, тоже ничего. Стрельников опаздывал, и мы болтали с ведущим о всяком. Они терзали меня вопросами. Зачем и почему? А я давала им пищу для размышлений и эфира. Еще меня предупредили о том, что не стоит ругаться. Да и в целом следовало быть адекватной. А я что? Я самоприличие. Тем более сегодня, когда я напоминала прекрасную нимфу и явно старалась выглядеть на все 100. Мне, кстати, столько комплиментов наделали. Причем совершенно искренних. Эфир близился, и как будто бы уже надо было начинать. А Стрельников по-прежнему отсутствовал. И как бы никто его ждать не собирался. Весь удар пришлось взять на себя. Ну, спасибо. А кто у нас тут звезда главная? Ну, явно не бессистная я. Кстати, на эту тему. «Полина, спасибо, что согласились прийти на эфир. Ведь положение у вас, мягко говоря, интересное. Дорогие слушатели, напоминаю, что Полина выиграла увеличение груди у самого крутого пластического хирурга в России, а может и в мире. «Полин, мы видим, какая ты красавица, и в целом не могу сказать, что что-то не так, и оно критично. Поделишься, почему спешила участвовать в конкурсе?» «Да не почему. Я не участвовала, если честно. Мои фото в неглиже отправила подруга, не сказав мне ни слова. Решила быть откровенной, да и как бы условиями 100-500 контрактов не было оговорено, что я не могла такое рассказывать». «Вау, вот эта история! Тогда получается, что ты не хотела в себе ничего менять?» Задумалась. «Да нет. Имелось у меня одно мнение на этот счет. Я собиралась сейчас его озвучить. Уже была открыла рот, чтобы начать, но увидела входящего замызганного Стрельникова. Зависла на мгновение. Ой, да ладно. Пошел он в жопу. Еще на него оглядываться буду». Повернулась вновь к ведущему и с обворожительной улыбкой начала отвечать.